12.4. Бедность и ее черты. Бедность в России. Бедность – это такое положение жителей страны, когда они не располагают средствами существования на минимальном уровне для данного общества в данное время. Бедность не следует понимать лишь как экономическое явление, ибо устойчивая бедность характеризует специфический образ жизни определенной части членов общества, которая постоянно воспроизводится. Бедность – явление, отличающееся своей продолжительностью. Число бедного населения изменяется от того, как определена черта бедности. В мировой практике существует два способа определения этой черты. Абсолютная черта бедности определяется как минимальный уровень стоимости жизни, исчисляемый на базе физиологических потребностей людей в продуктах питания, жилье, одежде, удовлетворяющих основные потребности человека. Абсолютная черта бедности построена на универсальных потребностях. Относительная черта бедности построена на относительных условиях жизни людей. Она использует уровень доходов, расходов, домашнего хозяйства в стране и определяет уровень жизни, ниже которого население находится за чертой бедности. Различают следующие методы группировки бедного населения. Нормативный – по нормам питания и иным стандартам минимального потребительского набора. Относительный – определенный процент от среднего дохода. Статистический – в качестве бедных рассматриваются 10-15% первых в общем ряду распределения населения по размерам получаемых душевых доходов. Стратификационный – к бедным относят население, которое обладает низкой эластичностью функций занятости и ограничено в способностях самообеспечения. Старики, инвалиды, женщины с маленькими детьми, дети без родителей, безработные, беженцы и другие. Самооценка. Бедные определяются исходя из оценок общественного мнения, либо с точки зрения самого респондента. Бедность характеризуется следующими показателями. Число бедных, коэффициент глубины бедности, коэффициент остроты бедности. Число бедных изменяется с изменением экономической конъюнктуры в стране. В России, по некоторым источникам, число бедных превышает 25% общей численности семей. Коэффициент глубины бедности означает среднее отклонение доходов обследуемых семей от величины прожиточного минимума и характеризуется величиной суммарного дефицита дохода, соотнесенного с общим числом обследуемых семей. Коэффициент остроты бедности – средневзвешенное отклонение доходов обследуемых семей от величины прожиточного минимума, определяется величиной суммарного квадратного дефицита доходов, соотнесенного с общим числом обследуемых семей. С целью ликвидации бедности в стране исчисляется лаг бедности или дефицит дохода, оценивается величина дополнительных средств, необходимых для доведения доходов малоимущих групп населения до уровня прожиточного минимума. В характеристике бедности устанавливается профиль бедности. В развитых странах бедность связана со статусом занятий. Большинство бедных либо престарелые, нетрудоспособные, больные, либо безработные мужчины и их семьи. Значительную долю бедных составляют женщины и дети. В нашей стране широко распространена бедность среди большой части работающих, ибо бедность у нас не имеет отношения к безработице. Расходы на социальные нужды зависят от уровня развития экономики. В странах с относительно низким экономическим потенциалом доля этих расходов ВВП ниже, в странах с развитой экономикой она выше. Выделяют индикаторы уровня жизни и индикаторы качества жизни. В интегральные индикаторы показатели уровня жизни включают реальную заработную плату, реальные доходы населения, доходы от вторичной занятости, доходы от реализации продукции личного подсобного хозяйства, дивиденды по акциям и облигациям, проценты по вкладам населения, пенсии, пособия, стипендии. К частным индикаторам уровня жизни относят показатели потребления отдельных товаров и услуг на душу населения, на семью, по социальным группам, регионам, по Показатели обеспеченности товарами длительного пользования, жилищем, коммунально-бытовыми удобствами. Среди частных индикаторов выделяют натуральные индикаторы, которые непосредственно характеризуют уровень потребления, обеспеченность теми или иными благами. Стоимостные индикаторы, отражающие затраты на удовлетворение конкретных потребностей и их динамику, группируются по видам потребностей. Например, затраты на питание, оплату жилища, коммунальных услуг, одежду, предметы длительного пользования, отдых, удовлетворение культурных потребностей и так далее. Под качеством жизни населения понимается совокупность показателей, характеризующих материальное, социальное, физическое, культурное и духовное благосостояние населения данной страны. Основными индикаторами качества жизни населения являются индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий капитал на душу населения, коэффициент жизнеспособности населения, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) представляет собой среднюю арифметическую трех индексов: ожидаемой продолжительности жизни (1 с нижним индексом G), уровня образования (1 с нижним индексом O), ВВП на душу населения (ВВП с нижним индексом DN). Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) рассчитывается по формуле: ИРЧП равно 1, 1 с нижним индексом G плюс 1 с нижним индексом O плюс ВВП с нижним индексом DN, деленное на 3. Этот показатель варьирует от 0,25 в Эфиопии до 0,96 в Канаде. В России он составляет 0,76. Индекс развития человеческого потенциала определяет ООН с 1990 года. Индекс интеллектуального потенциала общества отражает уровни образования населения и состояние науки в стране. При его расчете учитываются уровень образования взрослого населения, удельный вес студентов в общей численности населения, доля расходов на образование в ВВП, доля занятых в науке и научном обслуживании в общей численности занятых, доля затрат на науку в ВВП. За время рыночных реформ в России интеллектуальный потенциал общества снизился с 0,71 в 1989 году до 0,47 в 1997 году. В 2003 году этот индекс составлял по оценкам специалистов 0,37. На снижение интеллектуального потенциала общества влияет так называемая утечка умов из России за границу, которая за последние 10 лет, по экспертным оценкам, составила до 15% исследовательского персонала науки и высшей школы. Наиболее квалифицированные кадры устремляются в США. По некоторым сведениям, из России выбыло около 50 тысяч математиков, физиков, химиков, биологов, что приносит стране ежегодный ущерб в 5 миллиардов долларов. В России в настоящее время удельный вес специалистов с высшим образованием на 1000 человек работающего населения снизился на 12%. Человеческий капитал на душу населения отражает уровень затрат государства, фирм и граждан на образование, здравоохранение и другие отрасли социальной сферы на душу населения. Чем выше уровень экономического развития страны, тем больше уровень человеческого капитала и его доля в структуре всего капитала. В России в 2008 году доля расходов составляла на здравоохранение 5,2%, образование 4%, науку 1,2%, ВВП вместо необходимых, соответственно, 12,5% и 3%. Коэффициент жизнеспособности населения характеризует возможность сохранения генофонда интеллектуального развития населения в условиях проведения конкретной социально-экономической политики. Этот показатель измеряется по пятибалльной шкале. Установление балла ниже 1,5 означает кризисное положение, падение качества жизни населения до предела, за которым начинается вымирание населения. По данным ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в 1995 году этот показатель в России составлял 1,4 балла, то есть ниже, чем, например, в Боснии и Западной Сахаре. Естественная убыль населения России началась с конца 1991 года и продолжается до настоящего времени. Согласно прогнозам экспертов ООН, Россия относится к странам с наиболее быстро убывающей численностью населения. К 2050 году численность населения в России сократится на 25,94 миллиона человек, Японии – на 21,59 миллиона, Италии – на 16,15 миллиона, Украины – на 11,36 миллиона, Испании – на 9,41 миллиона, ФРГ – на 8,8 миллиона, Румынии на 5,98 миллиона человек, затем идут Болгария, Венгрия и Польша. Основным фактором вымирания населения и приближения демографической катастрофы в России является смертность российских мужчин, средняя продолжительность жизни которых не достигает 65 лет. Россия по разнице продолжительности жизни мужчин и женщин занимает первое место. Если в других странах мужчины живут меньше женщин в среднем на 2, 4, 6, максимум на 8 лет, то в России на 11 лет. Отдельные стороны качества жизни характеризуют частные индикаторы. К ним относятся социально-демографические показатели, продолжительность жизни, динамика заболеваемости, рождаемости, смертности, естественного прироста, экономическая активность населения, уровень безработицы, миграция населения и ее причины. Социальная напряженность, участие в политических мероприятиях, забастовках, доля теневой экономики в ВВП, динамика преступности. Развитие социальной сферы, доля расходов на образование, науку, здравоохранение, культуру в ВВП, количество учащихся и студентов, включая обучающихся бесплатно и платно, среднее число студентов и учащихся на одного преподавателя. Экологические показатели. Содержание вредных веществ в атмосфере, почве, воде, продуктах питания, доля затрат на экологию ВВП, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. По данным за 2008 год, лидером по качеству жизни является Катар. 85,3 тысячи долларов на душу населения. Затем идут Люксембург, 82,3 тысячи долларов, Норвегия, 53,5 тысячи долларов, Сингапур, 51,1 тысячи долларов, Бруней, 50,1 тысячи долларов, США, 46,9 тысячи долларов. Россия по этому показателю занимает 53 место в мире. Даже в случае успешного выполнения прогноза социально-экономического развития до 2020 года нам удастся занять лишь 40 место. Бедность в России. Наиболее значимый социально-экономический результат реформ в России – поляризация доходов населения и социальный разлом общества, который привел к возникновению двух России – противостоящих и все более расходящихся по поведению, предпочтениям, ориентациям. Образовались два уровня жизни, два потребительских рынка, различающихся ценами и набором потребительских благ. В России 5% богатых и очень богатых групп населения не только сосредоточили в своих руках производственные мощности, сырьевые ресурсы и высокую долю текущих доходов, но и располагают 75% денежных сбережений, в том числе находящихся за рубежом. Согласно данным Счетной палаты Российской Федерации, вывоз капитала за границу в последнее время увеличился и достигает 25 миллиардов долларов в год. В этом контексте для характеристики уровня и качества жизни населения нельзя использовать средние индикаторы, поскольку они искажают реальное положение дел. В России сейчас доходы богатых в 16 раз превышают доходы бедных. Мировая практика показывает, что разница между доходами в 10 раз уже создает нестабильную ситуацию в обществе, ухудшает криминальную обстановку. Основные факторы поляризации уровня и качества жизни в России сводятся к следующим. А. Различия в оплате труда по всем направлениям. Между наемным трудом и предпринимательской деятельностью, между регионами, между основной массой работников и руководителями предприятий, между отраслями, на предприятиях разных форм собственности. Б. Безработица в явной и скрытой форме. В. Множественная занятость населения. Г. Невыплаты и задержки заработной платы и социальных трансфертов. Д. Дифференциация размера частной собственности в качестве источника получения доходов. Е. Теневые доходы и бартерная оплата труда. Отраслевые различия в оплате труда проиллюстрируем на примере данных Росстата за октябрь 2010 года. Средняя заработная плата по стране составляла 20 798 рублей. В отраслях добыча нефти и газа – 50 569. Финансовая деятельность – 42 364. Транспортировка нефти и газа по трубопроводам – 40 920. Производство нефтепродуктов – 40 012. Добыча металлических руд – 36 248. Здравоохранение – 14 919. Розничная торговля – 14 666. Образование – 13 621. Сельское хозяйство – 11 346. Текстильное производство – 10 327 рублей. Таким образом, полярными отраслями в оплате труда являются добыча нефти и текстильное производство. Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность, несбыточность надежд, крушение планов – все это интенсифицирует процесс маргинализации населения, в результате чего появляется большой слой пауперов, свидетельствующий об усиливающейся нисходящей социальной мобильности. На резкое падение производства и нарастание доли беднейшего населения в России указывают и зарубежные экономисты. Так, в научном докладе «Микро- и макроэкономические стратегии для России» авторитетные специалисты США, лауреаты Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц и Дэвид Эллерман пишут: «Увеличение благосостояния, которое обещал рынок, не материализовалось. Более того, ВВП упал более чем на 50%, а доля беднейшего населения увеличилась с 2 до 50%. Необходимо признать эти факты и наметить программу выхода страны из этого состояния. Одна из острейших проблем – десоциализация молодежи как основного ресурса развития и главного проводника трансформационных процессов экономического роста и технического прогресса. В России эта страта характеризуется увеличением социального расслоения, падением доходов и действием других негативных факторов, препятствующих самореализации становящейся личности. В условиях большой доходной поляризации главное звено социальных проблем состоит в создании механизмов перераспределения доходов посредством коренных перемен в области реструктурирования рынка труда и его оплаты. Социальные реформы в области оплаты труда должны включать три взаимосвязанных составляющих: радикальное повышение оплаты труда, расширение минимального прожиточного бюджета, включение в прожиточный минимум более высоких платежей по обязательному страхованию.